знаете ли вы? В кусочках окаменевшей смолы, янтаря, иногда находят древних насекомых. Благодаря этому мы сейчас знаем, как выглядели обитатели лесов десятки миллионов лет назад. Некоторые ученые считают, что к настоящему времени открыта только половина насекомых, живущих на нашей планете. Обычно комары питаются соком растений, но когда в самке просыпается инстинкт продолжения рода, она ищет теплокровных животных, чтобы напиться крови. Ведь только из нее она может получить вещества, необходимые для созревания ее яиц. Быстрее всех бабочек летают бражники. Они развивают скорость до 50 км в час. Один муравейник способен защитить от вредителей четверть гектара леса. За день муравьиная семья, колония, уничтожает килограмм вредящих лесу насекомых. Муравьи разносят семена растений, проделывают подземные ходы, способствуя вентиляции почвы. Если бабочки-крапивницы в ясную погоду прячутся в укрытие, скоро следует ждать дождя. Если муравьи спешат к муравейнику и заделывают ходы, будет дождь. Гусеницы могут поднять груз примерно в 25 раз больше собственного веса. Муравьи — в 100 раз. Во Франции в одном конструкторском бюро висит плакат. Майский жук летает, нарушая все законы аэродинамики. Но он не знает этого и продолжает летать. Чтобы собрать килограмм меда, пчелам нужно взять нектар с 19 миллионов цветков. Одна пчела за рабочий день облетает около 7 тысяч цветков. О том, что пчелы приносят мед, люди знали давно. А вот что пчелы — прекрасные опылители растений, узнали сравнительно недавно. В старых деревянных домах, в мебели, даже в книгах и сухарях поселяются жучки-точильщики. Когда им нужно сообщить о себе подруге, они стучат головой о стенку прогрызенного хода. Тогда раздается звук, словно громко тикают часы.